Он умирал молча, не проклиная и не прося пощады. А пчелы бросились в новую битву, и сердце Майи сильно забилось. Она тихо-тихо подобралась к умирающему. Он еще дышал. Майя насчитала 20 ран. И, увидев, что он еще жив, она поспешила принести ему воды и меда, чтобы хоть немножко утешить его. Но шмель поднял руку, словно отстраняя пчелу. «Все, что мне нужно, я беру сам», — гордо проговорил он. «Подаяние мне не надо». «О!» — воскликнула Майя. «Я просто решила, что вы хотите пить». Но юноша улыбнулся Майе и ответил сдержанно. «Я должен умереть». Майя молчала. Ей казалось, что она впервые в жизни начинает понимать, что означает это. «Я должен умереть». И теперь, казалось, смерть была к ней ближе, чем тогда, когда она сама могла погибнуть в сетях паука. «И все же, не могу ли я хоть что-нибудь сделать для вас?» Она заплакала, а умирающий шмель молчал. Он на миг приоткрыл глаза, глубоко вздохнул и замер. А вскоре его тело бросили вниз на траву вместе с телами его товарищей. Но Майя на всю жизнь запомнила и поняла, что враги — такие же существа, как она сама. Так же, как и она, враги любят свою жизнь. И еще она поняла, что смерть надо встречать достойно, без жалоб. И при этом Майя невольно подумала об эльфе, который рассказал ей об этом, и о том, как он воскресает каждый раз в новом цветке. А Майе очень хотелось узнать, могут ли вернуться к жизни и другие живые существа. «Я верю в это! Я верю в это!» — тихо шептала она. Майю позвали к царице. Войдя в залу, Майя увидела, что дворцовый совет в сборе. У нее подкашивались ноги. Она едва осмелилась поднять глаза на царицу, на придворных сановников. Многие храбрые офицеры из личной охраны царицы погибли сегодня. И в зале царило сдержанное, слегка торжественное настроение. Ведь все же победа воодушевила пчел. А царица подошла к Майе и обняла ее. Этого Майя не ожидала. Нет, ей-богу, не ожидала. И пчелка заплакала от радости, а присутствующие заволновались. Ведь все они разделяли счастье Майи, и каждый желал поблагодарить храбрую пчелу за ее решительность. И ее попросили рассказать обо всем подробно. Все хотели знать, как ей удалось раскрыть козни шмелей, как ей удалось спастись из шмелиного плена. До этого ни одной пчеле не удавалось живой уйти от этих разбойников. И Майя обо всем рассказала. О стрекозе Шнук, о страшном пауке, о помощи доброго Курта. А когда она говорила об эльфе, в зале царила такая напряженная тишина, что слышно было, как работницы где-то там месяц